каплей озера полнятся. При Екатерине II расширились границы России на запад, на юг, на восток. Далекий восточный край, Тихий океан, Командорские острова, присоединенные к России до вступления Екатерины II на престол. Дальше идет Америка. Молодой подпоручик Михаил Теплов, только что получивший свой первый военный чин, получил и первое назначение. С группой других офицеров ему было приказано ехать на Командорские острова. Необходимо исследовать новые русские земли, нанести на карты. «Даль-то какая!» — расплакалась мать. «Ничего, осилит», — сказал отец. Всплакнула сестренка Нонушка. Долго, грустно смотрела уезжающему Теплову вслед невеста Аннушка. Прошел год. Нет вестей Теплова. Волнуются дома. Вдруг как в море погиб. Может, медведь задрал. Хворь свалила в краях далеких. Прошло еще полгода. Нет никаких вестей. Прошло еще полгода. И вдруг является. Жив, невредим, здоров. Завыла от радости мать. Кровинушка, родненькой. Бросилась на шею сестренка Нонушка. Подошла, расцвела, как майский цветок, невеста Аннушка. «Герой!» — произнес отец. Смотрят они на Теплова, на военный мундир, на погоны, рассмотрели и ахнули. Ахнула мать, ахнул отец, ахнула Нонушка, ахнула Аннушка. Уезжал Теплов на восток подпоручиком, а сейчас стоит перед ними майор. «Понял», — Михаил Теплов удивление родных улыбнулся, сказал. «Полагается», и пояснил. «Установила Екатерина II, оказывается, такой порядок. Доехал офицер до берегов Тихого океана, получая очередной чин. Доехал до берегов Камчатки, еще прибавляется новый чин. Добрался до Командорских островов, опять повышение. Выходит, побывал Михаил Теплов за эти 2 года». И подпоручиком, и поручиком, и капитаном, и вот вернулся домой майором. Поощряла Екатерина II открытие освоения новых земель. Каждой новой части русской земли она радовалась. Так было и с Командорскими островами. Похвасталась как-то и в разговоре с графом Бестужевым. «Подумаешь, острова!» — усмехнулся граф Бестужев. «Даль-то какая! У дьявола на хвосте. Полжизни скачи рысями. Так ведь земля новая. Наша она, российская». «Еще больше», — усмехнулся Бестужев. «Хе-хе, той земли с ноготок, не земля, а горошина». Сукаризной посмотрела Екатерина II на графа Бестужева. «Малы острова», — согласилась она. «Да каплей озера полнится. Государство по камушку строится».